Check this out. Душевный рэп для брата. Не получаю за эту хрень зарплату. Штаны в заплатах, заплатил сполна за свой хип-хап. Мой дом пороков полон, и твой тоже. Мы ждем, подождем новорожденных пророков. Сколько букв в моих строках, посчитай. Нумерология, ай-яй-яй. Вонзайся в сердце ножом и бросай тело Фриксона в пропасть. Проходит молодость, она дороже слоновой кости. Я спалил мостик в прошлое, иду по канату в будущее. Смотри, какой аттракцион, игры со смертью в прятки. Бежишь от себя, аж сверкают пятки. Хватит искать пустоту, тратить время на ерунду. Я сконфузился, мастер сказал поменять руку. Спасибо за хип-хоп науку. Я стече на ты, мышь генты, да, мастече и мастафе. Мне передали эстафету, я бегу по белому свету. Чудим по черному, в своих перлогах мы другой хип-хоп. Слоги угарные, наш рэп не товар, тут не пахнет коммерцией. В килогерцах это тебе не цацкий пецкий, сынок. Сентябрь стучится в окно, серое небо, мокрое пятно. Улица размыта, все мутно, темы испитые. Пруд в хип-хоп, любители кривотолков. Скажи, какой в том долг? Наркотики не подарят здравого смысла. Проснись, истина тут, она рядом. Пронзаю тебя взглядом, как рентген. Мой рэп обмен информацией. Все вокруг это матрица. Пришельцы с нами строят на суше и на море. Я видел НЛО за городом. Чувак, это правда, гадом буду я Будда. Сбриваю волосы, чтобы печали груз сбросить. Привет, осень, я люблю тебя, жизнь. Брат, держись, я знаю, мы выживем. Мы все выдержим. Душевный рэп для брата, не получаю за эту хрень зарплату. Штаны в заплатах, заплатил сполна за свой хип-хап. Душевный рэп для брата, не получаю за эту хрень зарплату. Штаны в заплатах, заплатил сполна за свой хип-хап. Душевный рэп для брата, не получаю за эту хрень зарплату. Штаны в заплатах, заплатил сполна за свой хип-хап.